Я молча смотрел на них во все глаза. «Мне кажется, это очень хорошая мысль, а?» – спросила Джеки. «Вы спрашиваете меня?» – взмолился я. «Я-то думал, что вы уже все порешили между собой». «Я уверена, что Дики вам понравится», – заговорила Мария. И в тот же момент на пороге появился Дики. С первого взгляда я решил, что Дики мне совсем не нравится. Он не произвел на меня впечатления человека, который хоть когда-нибудь страдал. И вообще, был бы способен страдать. Одет он был изысканно, слишком изысканно. У него было круглое пухлое лицо, глаза бусинки, довольно жиденькие рыжие усики бабочкой украшали его верхнюю губу, а темные волосы были прилизаны так, что казалось, будто их нарисовали. «Познакомьтесь, Дики де Соло», — сказала Мария. Голос ее чуть-чуть дрожал. Дики улыбнулся мне, и улыбка преобразила все его лицо. «Мария уже говорила вам», — сказал он приветливо, отряхивая носовым платком стул, прежде чем сесть. «Я в восхищении поехать с вами, если вы будете довольны. Я в восхищении поехать в Патагонию». Я начал испытывать к нему теплое чувство. «Если я не буду полезной, я не поеду. Но я могу посоветовать, если вы разрешите, потому что я знаю дороги. Вы имеете карту?» «О, хорошо, теперь позвольте мне объяснить вам». Мы вместе склонились над картой, и через полчаса Дики покорил меня совершенно. На меня повлияло не только его превосходное знание края, который нам предстояло посетить, но его милая манера коверкать английскую речь, его обаяние, его заразительный юмор. «Ну, — сказал я, когда мы сложили и убрали карты, — если у вас действительно есть свободное время, то нам бы очень хотелось, чтобы вы поехали с нами». «Подавляюще, — сказал Дики, протягивая руку. С этим довольно загадочным возгласом сделка была скреплена».